Незаметно пролетели еще 2 часа. Глубокая ночь окутала городок. С пронзительным свистком весь город Фенлю снова пришел в движение. Измотанные шиноби-канахи выходили из своих домов, бесстрастно строились и также бесстрастно направлялись за пределы города, чтобы вступить в смертельную схватку с шиноби-камня, скрывающимися во тьме. Такова была стратегия врага. Пользуясь численным преимуществом, они атаковали посменно, почти беспрерывно, днем и ночью, нападая на город Фенлю и методично изматывая решимость шиноби-канахи. Эта тактика изнурения, хоть и примитивна, но чрезвычайно эффективна. Последние 2 дня шиноби-камня постоянно ее применяли, и сегодня Икару как раз ждал этого момента. Окончательно проверив свое снаряжение и убедившись, что все необходимое при нем, особенно не забыв специальные кунаи Намика Дзимината, он последовал за основным потоком, выйдя вместе с остальными за пределы города. Через мгновение к нему подошли еще 3 фигуры. Это были его товарищи по миссии. 2 такубицу Джонина, специализирующиеся на скрытом проникновении и убийствах, и 1 ниндзя-разведчик из клана Хьюга. Икару молча кивнул 3, а затем, согласно плану, двинулся на восток, в направлении большого лагеря Шиноби Камня. Увидев это, 3 поспешили следом. Час спустя группа из 4 человек во главе с Икару достигла окрестностей большого лагеря Шиноби Камня. Благодаря его Шарингану и Бейкугану, члена клана Хьюга, они избежали множества опасностей и ловушек на пути, благополучно добравшись до места. Теперь все зависело от их собственных действий. Икару внимательно наблюдал за лагерем вдалеке. Оборона Шиноби Камня выглядела чрезвычайно плотной, о легком проникновении не могло быть и речи. Он сделал жест шиноби клана Хьюга, указывая ей начать поиск возможности для проникновения. Увидев его сигнал, Хьюга Хирет кивнула, затем, подняв руки перед грудью и сконцентрировавшись, активировала Бейкуган. В одно мгновение все, что находилось впереди, отразилось в ее глазах. Она начала тщательно изучать расположение защитных сил шиноби камня и маршруты патрульных отрядов, одновременно пытаясь определить местонахождение вражеского штаба. Время медленно текло. Прошла 1/4 часа, но Хьюга Хирет все еще внимательно наблюдала за лагерем противника. Патрульные отряды шиноби камня несколько раз проходили совсем близко от их позиций. И хотя группу не обнаружили, это заставило 2 других членов команды заметно нервничать. Заметив их учащенное дыхание, Икару немедленно подал знак, требуя сдержать свою ауру и сохранять тишину. Увидев его жест, 2 осознали, что теряют самообладание, и поспешно подавили свою чакру, продолжая терпеливо ждать. Еще спустя 15 минут, сразу после того, как очередной отряд шиноби камня прошел в непосредственной близости, Хьюга Хирет наконец отвела взгляд и деактивировала Бейкуган. Икару тут же бросил на нее вопросительный взгляд. Заметив его немой вопрос, Хьюга Хирет уверенно кивнула, а затем показала жестом, что ей требуется несколько минут отдыха. Икару, заметив мелкие капельки пота на ее лбу, понял, что длительное использование Бейкугана слишком истощило ее. Он молча согласился с предложением. Для дальнейшего проникновения в лагерь шиноби камня им все равно понадобится ее зрение, нужно дать ей время восстановиться. Глава 225. Разоблачение. Несколько минут спустя Хьюга Хирет завершила свой краткий отдых. Она кивнула Икару, снова активировала Бейкуган и уверенно двинулась вперед, указывая группе путь. Видя это, Икару также активировал свой Шаринган и вместе с 2 товарищами последовал за ней по пятам. Благодаря разведданным, полученным с помощью Бейкугана, 4 быстро обошла патрульный отряд шиноби камня и беспрепятственно проникла вглубь вражеского лагеря. Хьюга Хирет сделала сдержанный жест рукой, безмолвно приказывая 3 держаться ближе к ней. Согласно плану, проникновение должно было происходить под ее руководством, и команда Икару, естественно, не имела возражений. Все синхронно кивнули, подтверждая полное понимание. 4 ниндзя направились в самое сердце лагеря шиноби камня, петляя среди построек и умело обходя все стационарные посты охраны. Каждый раз, когда поблизости появлялся вражеский патруль, Хьюга Хирет заблаговременно предупреждал об опасности, позволяя группе избежать нежелательной встречи. Благодаря этому они словно призраки перемещались по территории противника, оставаясь полностью незамеченными. В этом и заключалась истинная мощь Бейкугана. Он позволял полностью видеть сквозь оборонительные рубежи врага и обнаруживать любые ловушки, значительно упрощая задачу проникновения на чужую территорию. Еще через несколько минут Икару со своей командой под уверенным руководством Хьюги Хирет наконец добрались до штаба Шиноби Камня. Укрывшись среди густых деревьев, они внимательно наблюдали за двумя чунинами скрытого камня, охранявшими вход, и за зияющим черным отверстием пещеры за их спинами. Икару на мгновение погрузился в глубокие раздумья. Штаб Шиноби Камня действительно находился под землей. Они использовали техники стихии земли, чтобы создать под поверхностью просторное убежище. По данным Хьюги Хирет, в это подземное пространство вел только один вход, тот, что находился прямо перед ними. Все остальные участки были надежно защищены барьерами. Любая попытка несанкционированного проникновения немедленно привела бы к срабатыванию тревоги, и их раскрыли бы в тот же миг. Но и здесь ситуация была непростой. Перед единственным входом стояли не только два видимых чунина скрытого камня, но и еще два шиноби, скрытно наблюдавших за обстановкой. В такой ситуации идеальным решением было бы смешаться с врагами и проникнуть внутрь незамеченными. Однако они не знали ни паролей, ни процедур допуска, что делало успех такого плана невозможным. Да и собирать подобную информацию сейчас было уже поздно, как говорится, промедление смерти подобно. Недолго поразмыслив, Икару отдал беззвучный приказ двум такубицу джонинам, специализирующимся на скрытном проникновении и бесшумных убийствах, разобраться с двумя тайными наблюдателями. Сам же он решил заняться видимыми охранниками у входа. Что касается неизбежного разоблачения, оно было неминуемым. Но если их не обнаружат сразу же, он мог с этим смириться. В конце концов, целью их миссии было обезглавить вражеское командование, и после начала активной фазы операции они все равно обнаружили бы себя. Если так, то не было смысла слишком беспокоиться о скрытности. Икару бросил вопросительный взгляд на Хьюгу Хирет. Внимательно осматривая окрестности с помощью Бейкугана, она уверенно кивнула ему, подтверждая, что в данный момент никто не приближается к их позиции. Увидев это, Икару решительно взмахнул рукой, давая сигнал товарищам начать действовать. Получив приказ, оба ниндзя без малейших колебаний разделились, стремительно направляясь в противоположные стороны к затаившимся шиноби камня. Эти два тайных наблюдателя тоже были всего лишь чунинами. Дело было вовсе не в том, что шиноби камня проявляли небрежность в обороне или испытывали нехватку людских ресурсов. Просто не было необходимости тратить элитные боевые единицы на охрану этого места. В конце концов, это был центр лагеря, окруженный несколькими уровнями защиты, через которые обычный человек просто не смог бы пробиться. К несчастью для них, на этот раз они серьезно просчитались. Выждав момент, когда Хьюга Хирет подтвердила, что оба товарища заняли нужные позиции, Икару незамедлительно приступил к своей части плана. Сначала он отошел от входа в штаб, нашел укромное место без свидетелей, а затем виртуозно применил технику трансформации, мгновенно преобразившись в джонина скрытого камня. После этого он с уверенным видом направился прямо к двум охранникам. Издалека увидев, как им казалось, своего товарища, два охранника инстинктивно расслабились. Когда Икару приблизился, они лишь формально обратились к нему: «Предъявите пропуск». Услышав требование, Икару холодно кивнул, затем неторопливо поднял правую руку и потянулся к нагрудному карману, словно собирался достать требуемый документ. Внимание охранников полностью сосредоточилось на его руке, и в этот момент один из них внезапно рухнул на землю. «Что?» Другой, увидев это, в изумлении распахнул глаза. Мгновенно осознав, что происходит что-то неладное, он резко повернулся к Икару, готовясь поднять тревогу. Однако перед его взором предстала пара кроваво-красных глаз с пульсирующим шаринганом. В момент встречи взглядов Икару активировал мощные гипнотические способности своих глаз, и одного взгляда оказалось достаточно, чтобы противник застыл на месте, словно парализованный невидимыми цепями. Что касается первого, упавшего ранее охранника, он был мастерски контролируем с помощью техники иллюзия шарингана, которую Икару умело применил под прикрытием обыденного жеста доставания пропуска. Хотя описание этих событий заняло время, в реальности все произошло в одно мгновение. Одновременно с этим двое шиноби камня, незаметно наблюдавшие за происходящим, также заметили что-то подозрительное, но не успели они издать ни звука, как их горло были молниеносно перерезаны. Две тени материализовались за их спинами. Это были такубицу джонины из команды Икару, мастера скрытного проникновения и молниеносных убийств. Удостоверившись в смерти целей, Они быстро спрятали тела и незамедлительно вернулись к Икару, который к этому времени уже хладнокровно устранил двух охранников у входа и спрятал их тела в густых зарослях. Икару окинул внимательным взглядом троих членов своей команды и скомандовал: «Немедленно примените технику трансформации. Мы вместе спускаемся под землю. Хирет, ты ведешь группу». «Есть, командир». Хоть Икару и был молод годами, но как лидер отряда вызывал неподдельное уважение, и все трое серьезно ответили в унисон. Затем трое ниндзя одновременно применили технику трансформации, искусно преобразившись в рядовых шиноби камня, и вместе с Икару решительно вошли в темное подземное пространство. Хьюго Хирет активировал Бейкуган, одновременно выявляя возможные опасности и определяя точное расположение вражеского штаба. Как она определяла, где находится командный центр? Критерий был прост и безошибочен. Место, где сконцентрированы шиноби с уровнем чакры Джонина и выше, там и должен находиться штаб врага. Следуя этому безупречному ориентиру, четверо продвигались все глубже в лабиринт подземных коридоров. Время неумолимо утекало, секунда за секундой. Внезапно Хьюго Хирет резко остановилась и напряженным голосом произнесла: «Что-то определенно не так, что случилось?» Мгновенно отреагировал Икару. Хьюго Хирет еще раз внимательно изучила обстановку с помощью всевидящего Бейкугана, затем тревожно сообщила: «Охранники шиноби камня пришли в движение. Похоже, они целенаправленно что-то ищут здесь». Действительно, в этом подземном комплексе была своя система охраны. Обычно эти шиноби не перемещались без особой необходимости, ведь это был секретный штаб, полный конфиденциальной информации, и любое лишнее движение только увеличивало риск утечки важных сведений. Поэтому, если не возникало крайней необходимости, они просто оставались на своих стратегических постах. Но сейчас они явно пришли в движение, а это могло означать только одно – появилась причина, вынуждающая их действовать. Судя по их поисковым перемещениям, нетрудно было догадаться, что целью их поисков были именно эти четверо проникших ниндзя. Иными словами, их присутствие уже было раскрыто. И на самом деле, так оно и было. Незадолго до этого один из чунинов скрытого камня направлялся по служебному делу в штаб, но, приблизившись ко входу, с тревогой обнаружил, что пост охраны пуст. Он немедленно насторожился и начал тщательный осмотр окрестностей, вскоре обнаружив спрятанные тела убитых охранников. В этот момент он мгновенно осознал серьезность ситуации. Не теряя ни секунды, он немедленно активировал сигнал тревоги. Получив сообщение, командование штаба без промедления отдало приказ всей охране приступить к активным действиям и начать методичные поиски врагов, проникших в священное подземное пространство, Икару и его отряда. Глава 226. Внезапное прощание. То, о чем догадался Икару, пришло в голову и его товарищам. Осознав, что их раскрыли, Хьюго Хирет с тревогой в голосе спросила: «Командир, что будем делать?» Услышав вопрос, Икару не спешил отвечать. Вместо этого он уточнил: «Хирет, насколько мы далеко от командного центра противника?» Хьюго Хирет окинула проницательным взглядом пространство впереди справа и четко ответила: «Если пройти через этот коридор и повернуть направо дважды, всего около 200 метров». «Вот как?» – задумчиво хмыкнул Икару, но размышлял недолго. Он решительно отдал приказ: «Не обращайте внимания на охрану. Двигаемся на максимальной скорости. Нужно в кратчайшие сроки добраться до командного центра противника». Сказав это, он не стал дожидаться реакции товарищей и первым рванул вперед. Хьюго Хирет и остальные лишь переглянулись и тут же последовали за ним. Вскоре коридор закончился, и Икару, не замедляясь ни на мгновение, развернулся на 90 градусов и, следуя указаниям Хирет, повернул направо. Однако не успел он пробежать и нескольких шагов, как увидел в конце коридора три отряда шиноби камня, всего 12 человек. Икару быстро окинул всех изучающим взглядом, мгновенно оценив их силу по количеству чакры, 2 такубицу джонина и 10 чунинов. Не сбавляя шага, он продолжил движение к противнику, а Хьюго Хирет и трое товарищей плотно следовали за ним. Заметив приближающуюся группу, три отряда шиноби камня моментально насторожились. Один из такубицу джонинов выступил вперед и громко крикнул: «Стоять! На базу проникли враги, немедленно пройдите проверку». Однако Икару пропустил его окрик мимо ушей и продолжал стремительно двигаться вперед. Видя это, такубицу джонин мгновенно выхватил куна и предупредил повторно, повысив голос: «Четверо впереди, немедленно остановитесь». На этот раз Икару наконец замер, а следом за ним остановились и Хьюго Хирет с остальными. Увидев это, шиноби камня хоть и не сказали ничего вслух, но инстинктивно слегка расслабили бдительность. Айкару только этого и ждал. Такуби Цуджонин впереди хотел что-то сказать, но не успел рта раскрыть, как Айкару резко поднял голову, обнажив пару глаз, красных, как свежая кровь. Шаринган. Плохо дело. Увидев его глаза, Такуби Цуджонин пришел в ужас, и слова, которые он собирался произнести, застряли у него в горле. Сейчас он хотел только предупредить своих товарищей, но было уже поздно. В момент, когда их взгляды встретились, Икару активировал Шаринган и применил технику гипноза, на короткое время взяв Такуби Цуджонина под контроль. Затем он стремительно сделал движение руками, и в его ладонях словно из ниоткуда появились 6 сюрикенов. Свист, свист, свист раздался едва уловимый звук рассекаемого воздуха. 6 сюрикенов мгновенно сорвались с пальцев Икару. Один устремился прямо в горло застывшего Такуби Цуджонина скрытого камня, остальные 5 в направлении 11 шиноби камня, стоявших позади. И не только он атаковал, Хьюго Хирет и остальные, которые были заранее готовы, тоже метнули свои кунаи и сюрикены. Осторожно, увидев летящие в них метательные орудия, второй Такуби Цуджонин немедленно выкрикнул предупреждение. К сожалению, застигнутые врасплох шиноби камня сразу потеряли 5 убитыми, еще 3 получили ранения, и только 4 удалось полностью избежать этой молниеносной атаки. Икару, использовав технику мгновенного перемещения, пронесся мимо Такуби Цуджонина с сюрикеном в горле и в мгновение ока оказался среди выживших 7 шиноби камня. Из-за резкого движения его техника трансформации рассеялась, и он превратился из Джонина скрытого камня обратно в самого себя. Призрачный клинок Икару. Выживший Такуби Цуджонин скрытого камня узнал Икару и вскрикнул от удивления. Икару обернулся на его голос и подарил ему легкую улыбку, от которой тот испуганно закрыл глаза и начал стремительно отступать. Увидев это, Икару не стал преследовать его, а вместо этого применил технику иллюзорного меча и тактику блокировки поля зрения, в мгновение ока разделавшись с 6 выжившими чунинами скрытого камня. К этому моменту Хьюго Хирет и остальные только-только подоспели. Хотя они давно слышали о прозвище Икару «Призрачный клинок» и знали о его немалой силе, но, увидев воочию его таинственную, как у демона или бога, технику меча, все 3 невольно втянули воздух сквозь зубы и застыли на месте, словно парализованные. Икару было все равно, что они думают. Расправившись с шиноби камня, он без промедления бросился дальше. Увидев это, Хьюго Хирет и остальные тут же собрались с мыслями и плотной группой последовали за ним. Всего через несколько секунд они достигли конца коридора. Икару снова повернул направо. Впереди, всего в нескольких десятках метров, находился командный центр шиноби камня. Однако эти оставшиеся несколько десятков метров явно не будет легко преодолеть. Икару только сделал несколько шагов вперед, как интуитивно почувствовал приближающуюся опасность. Бум! Мощный взрыв раздался сбоку, во все стороны полетели комья земли и осколки камней. Икару поспешно остановился, в последний момент избежав этой разрушительной атаки. Когда пыль рассеялась, он увидел фигуру, преграждающую путь вперед. Узнав пришедшего, Икару слегка прищурился. Это был никто иной, как член отряда подрывников скрытого камня, с которым он уже 2 сталкивался, Шу. Его взрывной стиль произвел на Икару неизгладимое впечатление, именно этот человек голыми руками уничтожил его первый короткий меч, к которому он так привык. Однако при их последней встрече техника Икару стихии ветра, лезвие ветра должна была оставить не менее глубокое впечатление на противнике. Подумав об этом, Икару невольно бросил взгляд на грудь и живот оппонента, гадая, остался ли под его одеждой ужасающий шрам. Словно заметив пронзительный взгляд Икару, по худощавому лицу Шу пробежала тень страха. Если бы тогда он не успел вовремя сбежать, наверное, уже был бы мертв. Несмотря на то, что он выжил, та рана заставила его пролежать в постели 7 или 8 дней. И даже сейчас, когда все зажило, он часто чувствовал острую боль в этом месте. Очевидно, рана оставила серьезные последствия. Из-за этого его боевая мощь значительно снизилась. Слишком интенсивные сражения вызывали нестерпимую боль в груди, а циркуляция чакры нарушалась в самые важные моменты. Хуже всего, что его взрывной стиль требовал ближнего боя для полного раскрытия потенциала этой наследственной способности, что причиняло ему сильнейший дискомфорт. Думая об этом, Шу не мог сдержать темную тень, пробежавшую по его глазам, и когда он снова посмотрел на Икару, Его взгляд уже был полон неприкрытой жажды убийства. Игнорируя враждебный настрой противника, Икару скользнул взглядом за его спину и увидел еще больше отрядов шиноби камня. Более того, они, похоже, образовали оборонительную линию вокруг какой-то комнаты. Без малейших сомнений, это и был командный центр шиноби камня. Увидев это, Икару больше не колебался и сразу же достал из сумки с инструментами особой трехконечной куной, который ему дал Намика Дзимината. Заметив это, Шу решил, что тот собирается атаковать, и молниеносно рванулся вперед, оказавшись совсем рядом с Икару, а затем резко нанес удар кулаком прямо ему в лицо. Почувствовав, как в его кулаке концентрируется смертоносная чакра взрывного стиля, Икару не осмелился принять удар и стремительно уклонился. Бум-кулак Шу врезался в стену коридора, вызвав глухой взрыв и дождь каменной крошки. Промахнувшись, Шу не отступил и тут же нанес второй удар, целясь левым кулаком в живот Икару. Тот снова ловко увернулся, не забыв при этом влить немного чакры в трехконечной куной, активировав метку чакры на печати на его рукояти. Затем одним плавным движением он метнул кунай прямо в Шу. Шу стремительно среагировал, резко повернув голову, чтобы избежать опасной атаки. Кунай продолжил свой полет и в конце концов вонзился недалеко от других отрядов шиноби камня, занявших позиции позади. Шу проигнорировал этот кунай и уже готовился начать новую волну яростных атак на Икару. Но в этот момент сзади внезапно поднялся переполох. Он обернулся и с изумлением увидел, что три фигуры, словно призраки, неизвестно откуда появились у него за спиной. А у их ног лежал тот самый трехконечный кунай, который только что метнул Икару. Глава 227. Безжалостный натиск, желтая вспышка. Увидев внезапно появившуюся позади фигуру, Шу инстинктивно вскрикнул, его зрачки резко сузились. Прибывший был никто иной, как Намика Дзимината, а вместе с ним прибыли джонин из клана Нара и джонин из клана Яманака. Это означало, что теперь на стороне Конохи было целых 7 джонинов, а командный пункт Шиноби Камня находился неподалеку. Хотя среди охраны Ивагакури также были джонины, и те, кто командовал войсками Камня, тоже были джонинами, по общей силе они все равно уступали нашей стороне. В конце концов, сила Намика Дзимината была очевидна, без уровня джонина элиты невозможно было представлять для него угрозу. Одним взглядом Намика Дзимината окинул все вокруг, и его внимание сразу привлекла комната неподалеку, которую усиленно охраняли. Выдвинув предположение, он немедленно перевел взгляд на Икару, но прежде чем тот успел ответить, Хьюго Хирет опередила его. «Цель именно там внутри», — сказала она, указывая на ту комнату. Сейчас уже не имело значения, услышат ли их враги. В текущей ситуации, если противник еще не догадался об их планах, значит, он слишком глуп. Получив подтверждение, Намика Дзимината не стал больше тратить время и мгновенно бросился к чунинам и генинам скрытого камня. Подавленные давлением желтой вспышки, все невольно отступили на полшага. В этот момент сзади раздался громкий крик. «Чего вы боитесь? Все за мной!» Говоря это, джонин из деревни скрытого камня выскочил из комнаты, пробежал сквозь толпу шиноби камня и устремился прямо к Намика Дзимината. «Господин Кураки!» В толпе несколько джонинов скрытого камня выкрикнули и тут же бросились следом. Кураки Итта был главнокомандующим нападения Ивагакури на форпост Фенлю в Конохе. Его сила находилась между обычным джонином и джонином элиты. Если бы он был один, то, разумеется, не смог бы справиться с Намика Дзимината. Но его появление придало другим шиноби камня смелости, и многие джонины скрытого камня вместе с ним бросились на Намика Дзимината, что создало некоторые трудности для последнего. К тому же, когда эти джонины скрытого камня начали действовать, остальные шиноби камня тоже перешли в наступление, окружив других шиноби Конохи. В одно мгновение коридор стал крайне тесным. В такой ситуации никто не осмеливался применять мощные ниндзюцу, опасаясь задеть своих. А это было крайне выгодно для Шу. Такое узкое пространство изначально благоприятствовало его взрывному стилю, а теперь, когда Икару не мог использовать ниндзюцу, он стал еще более самоуверенным. Верно, его целью по-прежнему был Икару. Хотя появление Намика Дзимината удивило его, он не забыл о находящемся рядом Икару. Поэтому, как только начался бой, он немедленно нанес правый апперкот, направленный в подбородок Икару. Ощутив волну энергии, Икару напряг мышцы живота, резко отклонил верхнюю часть тела назад и едва избежал атаки. Но в этот момент раздался громкий взрыв, Икару увидел, как воздух перед ним был разбит ударом Шу, после чего ударная волна обрушилась на него, отбрасывая назад. Тук-тук-тук, Икару отступил на несколько шагов, чувствуя тяжесть в груди. Очевидно, ударная волна с близкого расстояния повредила его внутренние органы. Однако для него, обладающего 13 очками телосложения, такой урон не был серьезной проблемой, достаточно было немного восстановиться. Икару остановился и хотел успокоить дыхание, но Шу не дал ему такой возможности, сразу бросившись вперед и снова нанося удар кулаком. Ощутив огромное количество чакры взрывного стиля, сконцентрированной в его кулаке, Икару совершенно не осмеливался принимать удар напрямую. Он оттолкнулся носком ноги от земли, скользнул на шаг назад, увеличивая дистанцию, и избежал этой атаки. Изначально он думал, что Шу повторит свой прием, взорвет воздух и нарушит его равновесие. Но неожиданно Шу этого не сделал. Было видно, как он небрежно рассеял чакру на своем кулаке, сделав удар совершенно обычным. Затем он быстро рванулся вперед, снова приблизился к Икару и нанес удар. При виде этого в глазах Икару промелькнуло разочарование. Если бы противник действительно взорвал воздух, он мог бы воспользоваться этим, чтобы отступить и полностью увеличить дистанцию между ними, компенсировав потерянное преимущество, когда он бросал кунай. К сожалению, боевой опыт Шу был невероятно богат, и он сразу увидел скрытую опасность, выбрав сдержанность. В такой ситуации Кару оставалось только продолжать расплачиваться за свое предыдущее решение, пассивно выдерживая удары и стараясь уклоняться. Однако Икару не торопился. Как гласит пословица, первый натиск силен, второй ослабевает, третий иссякает. Икару не верил, что Шу сможет поддерживать такую интенсивную атаку долго. Как только его натиск ослабнет, появится шанс для Икару. Бум-бум-бум. Раздавались непрерывные взрывы. Икару постоянно уклонялся, а Шу раз за разом бил в стену, высвобождая чакру взрывного стиля, создавая в стене большие выбоины. Именно в этот момент Икару внезапно заметил на лице Шу выражение боли, после чего его движения стали почти незаметно медленнее. Однако эта крошечная брешь, едва заметная для обычного глаза, была совершенно отчетливой для Шарингана Икару. Мгновенно Икару осознал, что это шанс. Без малейшего колебания он слегка развернулся, избегая атаки в жизненно важные точки, а затем нанес удар мечом, направляя острие прямо в область сердца противника. Имея опыт двух предыдущих столкновений, Икару знал, что в бою с Шу нельзя атаковать нежизненно важные точки, так как это только приведет к обмену ранениями. В конце концов, плоть и кровь не выдержат даже одного удара взрывного стиля. Поэтому каждая его атака должна быть направлена в жизненно важную точку противника. Только так можно заставить противника защищаться и отказаться от атаки. И действительно, увидев удар меча, направленный в сердце, Шу после секундного колебания отказался от атаки и начал уклоняться. Если бы он не уклонился, Икару, возможно, получил бы серьезную рану, но сам Шу определенно умер бы. Он не хотел умирать, поэтому мог только уклоняться. Это уклонение фактически означало провал его предыдущей серии подавляющих атак. С этого момента роли атакующего и защищающегося поменялись. Икару не проявил ни малейшей вежливости. Когда первый удар меча был избегнут, он немедленно нанес второй, затем третий, четвертый. Его меч был подобен яростному шторму, его сила сосредоточена в одной точке, каждое движение нацелено на жизненно важные точки Шу, не давая ему возможности сопротивляться. В одно мгновение Шу мог только пассивно защищаться. Он не знал, иллюзия это или нет, но ему казалось, что по сравнению с предыдущим сражением мастерство владения мечом Икару снова улучшилось, что создавало для него еще большее давление. Время утекало секунда за секундой. В какой-то момент, вжик, лезвие рассекло плоть, оставив на теле Шу кровавый след. Ощущая жгучую боль в руке, Шу выглядел крайне недовольным и подумал: так больше продолжаться не может, нужно найти способ прервать его атакующий ритм. Шу окинул взглядом стены по обеим сторонам коридора, энергично отпрыгнул назад, избегая следующего хитрого удара меча Икару. Затем он без промедления сконцентрировал чакру и ударил кулаком в соседнюю стену. Бум! Раздался глухой взрыв. Стена была пробита, образовав большую дыру, грязь и обломки камней разлетелись, препятствуя Икару продолжить преследование. Кхе-кхе! Икару кашлянул пару раз, быстро огляделся, убедился, что поблизости нет никого из товарищей по команде, и сразу поднял руки, складывая печати, мгновенно активируя ниндзюцу, стихия огня, техника великого огненного шара. В клубах пыли Шу как раз собирался контратаковать, когда спереди внезапно повеяло обжигающим жаром. В следующее мгновение огненный шар, занимавший весь коридор, полетел прямо на него. Шу мысленно выругался плохо, оттолкнулся ногами от земли и быстро отступил назад. Одновременно его руки стремительно складывали печати, и до того, как огненный шар настиг его, он активировал ниндзюцу, стихия земли, возвращение земли. Было видно, как он хлопнул правой рукой по земле, а затем потянул вверх, и перед ним возникла толстая каменная плита, перекрывшая весь коридор. Бум! Даже сквозь каменную плиту доносился приглушенный звук взрыва. Следом пол коридора содрогнулся от сильной вибрации, с потолка посыпалась пыль, заставляя сомневаться, не обрушится ли все здесь. Такой сильный шум, естественно, привлек внимание других, и сражение на поле боя, казалось, на мгновение замерло. Треск! Раздался звук чего-то ломающегося. Привлеченный этим звуком, Шу посмотрел в его направлении и увидел, что в центре каменной плиты, блокирующей коридор, странным образом появилась трещина. Треск-треск. Эта трещина быстро распространялась и расширялась, вскоре покрыв всю каменную плиту. Не выдержит. Эта мысль мелькнула в сознании Шу. Затем, не желая больше тратить чакру на поддержание ниндзюцу, он оттолкнулся ногами от земли, мгновенно поднялся и отлетел назад. Треск. Знакомый звук раздался вновь. В следующий момент каменная плита полностью раскололась, превратившись в бесчисленные осколки. Бушующее пламя тут же хлынуло с другой стороны, неся с собой волну нестерпимого жара и устремляясь прямо к Шу. К счастью для него, Шу успел отступить на безопасное расстояние, и огненная атака не причинила ему никакого вреда. Но не успел он перевести дух, как из пламени внезапно вылетело острое лезвие ветра, пронзая огненную завесу и мчась по коридору прямо к его телу. Однако, увидев приближающееся лезвие, Шу не только не запаниковал, но на его лице даже появилась улыбка, словно говорящая: «Я так и знал». Очевидно, он давно предвидел, что Икару воспользуется этим моментом и применит технику стихия ветра. Лезвие ветра. Как он мог не подготовиться к приему, который когда-то нанес ему столь серьезные раны? Поставив себя на его место, в ситуации, когда весь коридор заполнен раскаленным пламенем, никто не смог бы пройти напрямую. Поэтому использование ветряного ниндзюцу для внезапной атаки было идеальным решением, и сейчас наступил самый подходящий момент. И действительно, выбор Икару полностью совпал с его предположениями. Но поскольку Шу был морально готов к такому повороту событий, увернуться от атаки не составило для него особого труда. Точно рассчитав угол приближения лезвия ветра, он ловко крутанулся всем телом и с легкостью избежал столкновения. Однако в тот самый момент фигура, окутанная легким голубоватым свечением, прошла сквозь бушующее пламя и появилась прямо перед ним. Прежде чем Шу успел что-либо предпринять, пара кроваво-красных глаз заполнила все его поле зрения, безжалостно утягивая сознание в бесконечную бездну. Как это, воз, можно? В момент погружения в пучину иллюзий Шу с недоверием на лице едва выдавил из себя эти слова. «Нет ничего невозможного», — донесся спокойный холодный голос Икару. В следующий момент короткий меч вонзился точно в сердце Шу, и до последнего мгновения своей жизни он так и не смог вырваться из плена иллюзий. Глава 228. В водовороте битвы Чирк Икару выдернул короткий меч, позволив телу Шу безжизненно рухнуть на землю. Голубоватое свечение, окутывавшее его тело, постепенно рассеялось. Это было не что иное, как чакра стихии ветра. Эту технику окутывания тела чакрой стихии ветра он освоил после разработки техники мгновенного меча. Тогда это требовалось для того, чтобы слиться воедино с клинком, используя силу стихии для сверхскоростного перемещения на короткие дистанции. Однако сейчас короткий меч в его руке был обычного качества, при его ковке не использовались дорогие металлы, проводящие чакру, поэтому эффективная передача энергии была невозможна, и он не мог применить технику мгновенного меча. Причина, по которой он только что окутал свое тело чакрой стихии ветра, заключалась лишь в том, чтобы защититься от высокой температуры вокруг. Шу считал, что противник не сможет пройти сквозь море огня и приблизиться, но Икару поступил вопреки его ожиданиям, используя защиту стихии ветра, чтобы прорваться сквозь преграду из пламени. Так он застал врага врасплох. Приблизившись, он сразу применил иллюзию Шарингана, затянув сознание противника в мир иллюзий, и успешно завершил убийство. Можно сказать, что Шу погиб из-за собственного шаблонного мышления. Однако Икару не остался невредимым. Окутавшая все тело стихия ветра действительно в некоторой степени защитила от возгорания, но окружающий раскаленный воздух все же обжег его кожу. На поверхности появились обширные покраснения и отеки, а в особенно серьезных местах даже образовались волдыри, как при сильных ожогах. Из-за вдыхания горячего воздуха пострадали легкие, дыхательные пути стали болезненными при каждом вдохе. К счастью, все это не представляло серьезной проблемы. Недавно достигшая ЛВ-7 техника мистической ладони могла полностью излечить эти повреждения. Слегка оценив состояние своего тела, Икару быстро сложил печати руками и активировал медицинское ниндзюцу, технику мистической ладони. В следующий момент густая чакра стихии Ян накутала все его тело, начиная лечение в порядке степени тяжести повреждений. Вскоре его покрасневшая и опухшая кожа начала восстанавливаться, волдыри быстро исчезли, а обожженные легкие и дыхательные пути словно окунулись в прохладную воду, принося невероятное облегчение. В этот момент он был подобен Цунаде с ее созиданием возрождения или Синджу Хаширами с его самоисцелением без печати. Его регенеративные способности выглядели поразительно. Конечно, реальный эффект определенно не был таким впечатляющим, как у легендарных шиноби. Однако Икару предполагал, что по мере дальнейшего улучшения его техники мистической ладони и характеристики телосложения, достижения их уровня, лишь вопрос времени. Когда это произойдет, его способность к самозащите значительно возрастет. Размышляя об этом, он потратил примерно полминуты на первичное исцеление своих ран. К этому моменту наконец приблизились шиноби камня. Ранее здесь были и взрывы, и пламя, что заставило всех отступить на приличное расстояние. Теперь же, когда все стихло, естественно, кто-то должен был прийти на разведку. Глядя на трех осторожно приближающихся чунинов скрытого камня, Икару не стал церемониться. Одним движением активировав технику телесного мерцания, он мгновенно оказался прямо перед ними. Прежде чем они успели издать хоть звук, он использовал технику гипноза, чтобы контролировать одного из противников. Затем поднял левую руку, привлекая внимание другого, и воспользовался моментом, чтобы применить иллюзию Шарингана, снова успешно взяв под контроль еще одного врага. Что касается третьего, чувак раздался влажный звук вонзающегося в плоть клинка. Этот чунин скрытого камня опустил взгляд и увидел короткий меч, пронзивший его живот. Силы быстро покидали его тело. Он схватился за меч, пытаясь что-то сказать, но как только открыл рот, изо рта хлынула кровь. Увидев это, Икару слегка нахмурил брови, легко отступил назад и, вытаскивая короткий меч, одновременно уклонился от брызг крови. Затем, вжих-вжих, еще два молниеносных удара меча точно перерезали горло двум другим шиноби камня, находившимся под воздействием иллюзии. Все произошло за доли секунды, и прежде чем остальные успели среагировать, он уже разобрался с тремя шиноби камня, пришедшими на разведку. Окинув взглядом пространство впереди, он увидел, что Хьюго Хирет и остальные все еще вели ожесточенный бой. Окруживших их шиноби камня было слишком много, и из-за узкого пространства им было сложно развернуться в полную силу. Их положение становилось все более неблагоприятным. Джонин из клана Нара и Джонин из клана Яманака также подверглись окружению и находились в столь же сложной ситуации. Что касается Намика Дзимината, он, похоже, преследовал Куракита и нескольких джонинов скрытого камня из охраны, покинув этот коридор. О той стороне не стоило беспокоиться, с его силой завершение операции по обезглавливанию не должно было стать проблемой. Главной заботой оставались бои здесь. О рядовых чунинах и генинах даже говорить не стоило, но несколько джонинов требовали немедленного устранения, все они были частью командного состава сил камня в этой крупной битве. Так называемая операция обезглавливания была направлена не только на устранение Куракита. Конечно, он был лидером и наиболее важной целью, но нельзя было игнорировать и других. Чтобы полностью разрушить систему командования шиноби камня, необходимо было устранить целую группу командиров. Только так можно было ввергнуть шиноби камня в кратковременный хаос, иначе они просто сменили бы главнокомандующего и продолжили операцию. Придя к такому выводу, Икару больше не стал тратить время. Активировав технику телесного мерцания, с невероятной скоростью он пронесся сквозь толпу, достигнув зоны боя, где сражались джонины кланов Нара и Яманака. Сейчас они противостояли примерно двум десяткам шиноби камня во главе с несколькими командирами в ранге джонина. Что? Внезапное появление Икару напугало нескольких джонинов скрытого камня. Глянув вдаль, они увидели тело Шу, лежащие на земле. Это заставило их внутренне еще больше опасаться молодого Учиха. Однако после своего появления он не стал сразу атаковать их, а вместо этого сосредоточился на чунинах и генинах. Хотя эти люди не представляли для него большой угрозы, но множество мух тоже могут досаждать. Икару не хотел, чтобы во время последующего сражения с джонинами скрытого камня ему приходилось еще и остерегаться рядовых, поэтому решил разобраться с ними заранее. Силуэт Икару мелькнул, и вот уже с обнаженным мечом он ворвался в толпу, стремительно атакуя чунинов и генинов. Увидев это, джонины кланов Нара и Яманака сразу поняли его намерения и немедленно начали контратаку против джонинов скрытого камня. Среди этих джонинов скрытого камня большинство были такубицу джонинами, и против техники теней клана Нара и секретной техники разума клана Яманака у них не было эффективных способов защиты. Поэтому они не могли помешать Икару устроить настоящую резню среди их подчиненных. Да, именно резню. Столкнувшись с атакой почти 20 человек, Икару, благодаря мощной наблюдательной способности Шарингана, действовал с необычайной легкостью, словно танцуя среди врагов. Короткий меч в его руках был подобен косе смерти, стоило ему взмахнуть им в сторону кого-то, как этот человек словно в трансе подставлял шею, покорно ожидая смерти, не оказывая никакого сопротивления. Эта жуткая картина посеяла панику среди чунинов и генинов скрытого камня. Они изо всех сил пытались уклоняться и контратаковать, но в конечном итоге всех постигла одинаковая участь. Таков был результат использования техники иллюзорного меча против рядовых шиноби. Они могли пытаться не смотреть ему в глаза, но не могли не следить за смертоносным лезвием, стремительно приближающимся к их телам. А стоило им обратить внимание на клинок, как Икару проецировал силу иллюзии Шарингана на меч, а затем высвобождал ее через технику меча. Таким образом, они попадали под действие иллюзии и покорно ждали своей смерти, как загипнотизированные птицы перед змеей. Глава 229. Нарастающая буря время утекало неумолимо, секунда за секундой. Икару с поразительной эффективностью истреблял чунинов и генинов скрытого камня. Джонины и Вагакури пытались прийти на помощь своим товарищам, но были умело сдержаны джонинами из кланов Нары и Яманака. За каких-то 3 минуты он выполнил поставленную задачу, уничтожив всех находившихся поблизости чунинов и генинов скрытого камня. Стряхнув свежую кровь с лезвия, Икару обратил холодный взгляд на оставшихся джонинов и Вагакури. Возможно, из-за большого количества убийств за столь короткое время, его окружила плотная аура убийственного намерения. Под тяжестью его взгляда, джонины скрытого камня почувствовали, как сердца в их груди содрогнулись. «Убить!» — приглушенно выкрикнул Икару, и его фигура молниеносно переместилась за спину одного из джонинов и Вагакури. Короткий меч в его руке устремился прямо в центр спины противника. Увидев это, другой джонин и Вагакури немедленно бросился вперед, размахивая кунаем, намереваясь блокировать удар за своего товарища. Но в этот момент из угла бесшумно выползла черная тень, скользнула по его ногам и поднялась вверх по телу. Сковывающая сила исходила от тени, заставив его движение замедлиться. Не имея другого выбора, он мог только громко предупредить: «Цигуан, осторожно!» На самом деле у Цигуан почувствовал опасность, как только Икару появился за его спиной, и теперь, с предупреждением товарища, его реакция стала еще быстрее. Не дожидаясь, пока короткий меч коснется его тела, он применил технику подмены. С помощью взрывного увеличения скорости движения, он мгновенно отдалился от Икару, оставив на месте камень в качестве прикрытия. Дзинь короткий меч ударил о камень, издав чистый звон. Используя силу отдачи от клинка, Икару ловко изменил движение запястья, направив короткий меч в сторону джонина и Вагакури, скованного техникой теней. Увидев это, уже отступивший Уцигуан немедленно метнул свой кунай, целясь прямо в сонную артерию Икару. Боковым зрением Икару мгновенно отследил траекторию полета куная, а затем слегка изогнулся, легко уклонившись от атаки. Однако из-за этого его собственная атака изменила направление, и он не смог нанести смертельный удар джонину и Вагакури, скованному техникой теней. Шакаререр короткий меч скользнул по предплечью противника, оставив на нем глубокую рану. Джонин и Вагакури издал яростный вопль, стимулированный пронзительной болью, и наконец вырвался из сковывающих его теней. Под влиянием этого, находившийся неподалеку джонин клана Нара был вынужден отступить на 2 шага. Однако Икару это нисколько не взволновало. Не сумев убить противника одним ударом, он немедленно нанес 2-й, на этот раз целясь в горло. Почувствовав смертельную опасность, Джонин и Вагакури без малейших колебаний мгновенно отступил, избегая атаки и одновременно заняв позицию вместе с Уцигуаном, окружая Икару с двух сторон. Икару бросил на них пренебрежительный взгляд, явно не испытывая никакого беспокойства. Резко оттолкнувшись от земли, он словно пушечное ядро устремился вперед, снова бросаясь в атаку. Дзинь-дзинь-дзинь, вскоре трое сражающихся сплелись в ожесточенной схватке. Благодаря вмешательству Икару, давление на джонинов из кланов Нара и Яманака значительно уменьшилось, и они также перешли к более агрессивным действиям. Именно тогда Икару осознал неожиданную проблему. Его приоритетное уничтожение чунинов и генинов и Вагакури, хоть и позволило своим избавиться от многих забот и сосредоточиться на сражении с джонинами скрытого камня, имело и обратную сторону. Смерть чунинов и генинов также освободила джонинов и Вагакури от сдерживания, они больше не беспокоились о том, что их техники ниндзюцу могут навредить собственным товарищам. В результате боевая мощь каждого из них значительно возросла, а интенсивность боя начала увеличиваться в геометрической прогрессии. Бум-бум-бум, взрывы гремели один за другим. Весь коридор, нет, все подземное пространство сотрясалось до основания. Несколько джонинов, сражающихся в полную силу, быстро сделали подземное убежище непригодным. Стены по бокам и купол наверху покрылись сетью зловещих трещин, грозя обвалиться в любой момент. Однако, несмотря на это, никто не отступал, и ожесточенный бой продолжался. Хэймэм, внезапно раздался приглушенный стон. Уцигуран на мгновение потерял бдительность, и Икару, молниеносно воспользовавшись возможностью, поймал его в технику иллюзия Шарингана, полностью контролируя его разум. Затем одним точным ударом меча пронзил его грудь. Острая пронзительная боль вывела Уцигуана из иллюзии, и он инстинктивно издал приглушенный стон боли. Когда зрение восстановилось, он сразу осознал свое безнадежное положение, и безграничное отчаяние нахлынуло на него подобно волне. Глядя на находящегося так близко Икару, Уцигуан в последнем отчаянном порыве проглотил кровь, поднимающуюся к горлу, протянул руки и из последних сил схватился за короткий меч, торчащий в его груди. Увидев это, другой джонин Ивагакури, ранее с ним атаковавший Икару, не успел даже почувствовать горе от потери товарища. Он немедленно сложил печати руками, высвобождая мощное ниндзюцу, стихия молнии, молниеносный дракон. В следующий момент раздался оглушительный треск пили-пали, и сияющий молниеносный дракон вырвался из его ладони, устремляясь к Икару с сокрушительной скоростью. Почувствовав смертельную опасность позади себя, Икару без колебаний мгновенно отпустил короткий меч, торчащий в груди у Цигуана. Затем одним стремительным движением бросился вправо и вперед. «ХМПФ, думаешь сбежать? Невозможно!» Позади джонин Ивагакури, увидев его маневр, холодно фыркнул и тут же направил молниеносного дракона в яростную погоню. Заметив это боковым зрением, Икару мгновенно изменил направление, сконцентрировал чакру в ступнях и устремился вперед по боковой стене. Джонин Ивагакури, видя это, упрямо не отставал, продолжая управлять молниеносным драконом, неумолимо преследующим Икару. Взгляд Икару похолодел, а его руки начали молниеносно складывать сложные печати. Прежде чем молниеносный дракон успел настигнуть его, он применил мощное ниндзюцу, стихия ветра, лезвие ветра. Прозрачное смертоносное лезвие ветра вылетело из его ладони, мгновенно врезалось в молниеносного дракона и после короткой паузы разрезало его на две части. Изначально чакра ветра имела природное преимущество перед чакрой молнии, а техника стихия ветра, лезвие ветра, которую он использовал, была более высокого уровня, чем стихия молнии, молниеносный дракон противника. Благодаря этому, он естественно легко разрушил технику противника. Однако из-за слишком близкого расстояния, когда лезвие ветра разрезало молниеносного дракона, высвобожденная энергия все же задела Икару. Шзз-шзз, ослепительная вспышка белого света сопровождалась оглушительным треском электрических разрядов. Икару задела мощным разрядом, его волосы мгновенно встали дыбом, а тело начало неконтролируемо дрожать и подергиваться. Нервная система оказалась парализована, не позволяя ему двигаться. Отличная возможность. Увидев это, джонин Ивагакури мысленно возликовал и стремительно метнул кунай с прикрепленной взрывной печатью, нацелив его точно на обездвиженного Икару. Тому и в глазах Икару начали стремительно вращаться, и он моментально определил траекторию полета куная, а также заметил прикрепленную к нему смертоносную взрывную печать. Без малейшего колебания он мгновенно высвободил всю свою чакру. В тот же миг мощная волна давления охватила все поле боя, легко разорвав сковывавшие его электрические разряды. Даже окружающий воздух словно стал густым и вязким. Икарус нечеловеческой силой оттолкнулся от земли, и в следующее мгновение полностью исчез с места, где только что стоял. Дзиньбун куной вонзился в землю, и взрывная печать мгновенно сдетонировала. Вспыхнуло яркое пламя, и мощные ударные волны стремительно распространились по коридору в обе стороны. Шлеп среди клубов густого дыма раздался характерный звук лезвия, входящего в плоть. При внимательном взгляде можно было увидеть, что Икару возник за спиной Джонина и Вагакури. В правой руке он сжимал куной, глубоко вонзившийся в центр спины противника. Пух фонтан алой крови вырвался изо рта Джонина, и когда он с трудом скосил взгляд назад, то увидел лишь половину бесстрастного лица Икару. «Ты!» Джонин и Вагакури хотел что-то сказать, но Икару не предоставил ему такой возможности. Его правая рука слегка напряглась, и он резко выдернул куной, вонзившийся в тело противника. В тот же момент хлынул поток крови, Джонин сделал несколько нетвердых шагов вперед, а затем жизнь покинула его, и он безжизненно рухнул на землю. Глава 230. Бегство Бум. Икару бесстрастно смотрел на падающее тело противника, стряхивая кровь с куной. Алые капли разлетелись, оставив на земле несколько ярких линий. Убрав оружие, он направился к Уцигуану и извлек свой короткий меч, зажатый между руками поверженного врага. Только теперь присутствующие, ошеломленные недавним всплеском чакры Икару, начали приходить в себя. Ниндзя Конохи были довольны, с такой мощной боевой силой на их стороне вероятность успешного выполнения миссии значительно возросла. А что насчет Шиноби Камня? Несколько Джонинов и Вагакури полагали, что уже максимально высоко оценили силу Икару, но оказалось, что они все равно недооценили его. От этого осознания их сердца тревожно сжались. Такой объем чакры, как только что продемонстрированный, не то что обычный Джонин, даже среди элитных Джонинов немногие могли похвастаться большим запасом. Хотя большой запас чакры не обязательно означает огромную силу, нельзя отрицать, что только такие люди имеют потенциал стать по-настоящему могущественными. Айкару, Джонина и Вагакури переводили взгляд с трупа Шу в отдалении на тела двух товарищей, только что убитых Икару. Без сомнений, перед ними был настоящий сильный воин. Джонина и Вагакури переглянулись, словно передавая тайный сигнал, и внезапно все одновременно высвободили полную силу, отбрасывая атаки двух джонинов из кланов Нара и Яманака. Затем они рванули вперед, немедленно покидая поле боя, и, применив технику телесного мерцания, устремились к другому концу коридора. Если Икару не ошибался, там должен был находиться вход в подземное пространство. Очевидно, они решили бежать. Это было понятно, Икару уже разобрался со своими противниками, и разделаться с остальными не составило бы труда. Неудивительно, что они предпочли спасаться. Хотя Икару понимал их мотивы, он не собирался отпускать врагов. И не только он, Джонины из кланов Нара и Яманака первыми пустились в погоню. Один использовал технику собирания теней, мгновенно превратив свою тень под ногами в десятки тонких материальных щупалец, которые все вместе потянулись к убегающим шиноби камня. Другой сложил печати, применяя технику переноса сознания, преобразовав всю свою духовную энергию в прямую линию и с огромной скоростью направив ее в одного из джонинов и Вагакури. Затем все увидели, как тот джонин на мгновение споткнулся, а потом вдруг достал куна и направил его в грудь другого шиноби камня рядом с собой. Тот был застигнут врасплох, и хотя успел вовремя увернуться, на его груди все равно появилась глубокая рана. Кровь не останавливалась, моментально пропитав его одежду. Получив такую серьезную рану без всякой подготовки, Фудзи Таита вскрикнул от боли и, глядя на напавшего на него шиноби камня, гневно спросил: «Коки, что ты делаешь?» Однако, услышав вопрос Фудзи Таиты, Хинасита Коки не стал тратить слова и снова атаковал его кунаем. На этот раз Фудзи Таита был готов и легко уклонился. В то же время он осознал, что что-то не так. Внимательно вглядевшись в глаза Хинаситы Коки, он не обнаружил привычного ощущения знакомства. Сейчас взгляд того был направлен на него, словно на совершенно незнакомого человека. «Что происходит?» – озадаченно думал Фудзи Таита. Внезапно, словно что-то вспомнив, он быстро обернулся к Джонину из клана Яманака и увидел, что тот сидит, прислонившись к стене коридора, опустив голову, словно спит. «Так вот оно что!» Увидев эту картину, Фудзи Таита сразу подтвердил свою догадку. Еще во время боя, наблюдая за техниками Джонина из клана Яманака. Он догадался о его личности. Как один из великих кланов Канахи, информация о клане Яманака была хорошо известна в мире шиноби. Фудзита Ито прекрасно знал, что клан Яманака владеет секретной техникой ниндзюцу, позволяющей контролировать других. Теперь, видя состояние Джонина Яманака и странное поведение Хиноситы Коки, он, наконец, понял, Коки находился под контролем противника. И действительно, сейчас телом Хиноситы Коки управлял именно Джонин из клана Яманака. Методом контроля была секретная техника разума клана Яманака. Поскольку целью был Джонин, чтобы гарантировать успех с первой попытки, Джонин клана Яманака не стал выбирать более безопасную технику разделения сознания, а сконцентрировал всю свою духовную энергию, применив технику переноса сознания. Только так ему удалось подавить дух Хиноситы Коки и насильно захватить его тело. Конечно, он осмелился так рисковать лишь потому, что поблизости не осталось врагов, а Икару был совсем рядом. Иначе он не рискнул бы, ведь на поле боя оставлять свое тело в бессознательном состоянии крайне опасно. Проклятие! Глядя на Хиноситу Коки, который совершенно не заботился о собственной жизни и готов был умереть, лишь бы нанести ему урон, Фудзита Ито мысленно ругался. Но хотя он проклинал ситуацию, нанести смертельный удар Хиносите Коки он не мог, не говоря уже о том, что у него были хорошие отношения с Хиноситой Коки, и он не хотел убивать товарища, такой контроль не мог продолжаться слишком долго. Если он продержится некоторое время, Хиносита Коки вскоре вернет контроль над своим телом и снова станет его союзником. Однако, если Фудзита Ито не желал убивать Хиноситу Коки, это не значило, что Хиносита Коки не хотел убить его. Хотя из-за промежуточного звена в управлении Джонин клана Яманака не мог полностью раскрыть потенциал этого тела, отсутствие страха перед травмами было его главным преимуществом. Поэтому, даже уступая Фудзите Ито в силе, он все равно подавлял противника своей безрассудной бесстрашностью. А это был идеальный шанс для Икару. Не обращая внимания на трех джонинов и Вагакури, запутавшихся в теневых щупальцах, Икару бросился прямо к Фудзите Ити. Увидев его приближение, Хиносита Коки немедленно усилил атаку, а Икару, выбрав удачный момент, присоединился к нему. Давление на Фудзиту Иту мгновенно возросло. Теперь он больше не мог сдерживаться и сразу же перешел в яростное контрнаступление против обоих. К сожалению, его сила могла считаться лишь выше среднего. Он, возможно, был немного сильнее обычного джонина, но превосходство было весьма ограниченным. Даже один Икару был уверен, что сможет убить его. А с учетом содействия небоящегося смерти Хиноситы Коки и того, что сам Фудзита уже был ранен, его сила значительно снизилась. Это делало бой еще проще. Сражение продолжалось меньше двух минут, когда Икару нашел превосходную возможность и нанес удар своим коротким мечом. Этот удар пришелся точно в слепую зону Фудзита Ито, быстрый и беспощадный. Когда Фудзита Ито почувствовал опасность, у него хватило времени лишь увернуться от удара в жизненно важный орган. Скрии раздался звук лезвия, рассекающего плоть. Короткий меч оставил глубокую рану на левом боку Фудзита Ито, в которой виднелась кость. Фудзита Ито глухо застонал и отступил на несколько шагов. Увидев это, Хиносита Коки воодушевился и сразу же бросился вперед, не заботясь о собственной безопасности, направляя свой кунай прямо в грудь Фудзита Ито. Проклятие! Наблюдая за неистовым Хиноситой Коки, Фудзита Ито мысленно ругался и вынужден был снова отступить. Однако именно в этот момент волна холода охватила его сердце. Фудзита Ито почувствовал боль в груди и, опустив взгляд, увидел медленно проявляющуюся кровавую линию. Затем лезвие ветра разорвало его одежду и вылетело наружу, оставив на соседней стене косой разрез. Это Фудзита Ито смотрел на этот ветряной клинок с широко раскрытыми глазами, но не успел договорить, его тело разделилось на две части вдоль той самой кровавой линии. Даже сейчас он еще не умер, но в следующий момент раздался свист рассекаемого воздуха, и окровавленный кунай пронзил пространство, точно вонзившись в его сердце, окончательно прервав его жизнь. Глава 231. Миссия завершена. Нельзя не признать, что копирование техники стихия ветра, лезвие ветра у Кабары Шуджи в свое время оказалось поистине мудрым решением. Эта техника идеально подходила для завершения боя благодаря как скрытности применения, так и мощной поражающей силе. Вот и сейчас, улучив подходящий момент, Икару одним ударом стихия ветра, лезвие ветра оборвал жизнь Фудзита Ито. Увидев смерть своего товарища, Хиносита Коки остановился, коротко кивнул Икару и собрался было устремиться к другому участку сражения. Однако, не успев отойти даже на несколько шагов, он внезапно застыл на месте, а его лицо начало странно меняться, словно два человека отчаянно боролись за контроль над одним телом. Икару сразу понял, что происходит. Несомненно, шиноби из клана Яманака уже не мог удерживать подавленный дух Хинаситы Коки, и тот яростно пытался вернуть себе контроль над собственным телом. По сути, техника клана Яманака «Перенос сознания» изначально предназначалась для разведки, и оптимальный вариант ее применения – захват тела ниндзя, который слабее пользователя хотя бы на один ранг. Только так можно достичь продолжительного контроля. А что касается этого конкретного джонина из клана Яманака, чтобы задержать продвижение противника, он пошел на риск, насильно захватив тело ниндзя равного себе ранга. Хотя для надежности он сконцентрировал всю свою духовную энергию, интенсивность боя все равно пробудила дух и сознание истинного владельца. Конечно, главная причина крылась в том, что тело получило слишком серьезные ранения, инстинкт выживания стимулировал сопротивление хозяина, иначе контроль бы не был потерян так быстро. Что же до этих многочисленных ранений? Убийство Фудзита Ито менее чем за 2 минуты тоже имело свою цену. Чтобы создать для Икару благоприятную возможность для атаки, Хинасита Коки в предыдущем бою полностью пренебрегал защитой, и его тело уже было изрешечено ранами от техник Фудзиты. Только благодаря тому, что телом управлял опытный шиноби из клана Яманака, он еще сохранял боеспособность. Будь это сам Хинасита, он, вероятно, уже давно потерял бы способность сражаться из-за тяжести полученных повреждений. Однако сейчас, похоже, удерживать контроль дальше стало невозможно. Пока Икару размышлял, не следует ли уничтожить противника до того, как тот окончательно потеряет контроль, он вдруг увидел, как Хинасита Коки достал из сумки с инструментами взрывную печать и прикрепил ее прямо к собственной груди. В следующий момент лицо Хинасита исказилось от ужаса, он отчаянно потянулся руками к груди, пытаясь сорвать смертоносную печать. Но его руки, словно обладая собственной волей, боролись друг с другом, не позволяя достичь цели. И пока длилась эта мучительная борьба, взрывная печать достигла критической точки активации, а шиноби из клана Яманака точно в нужный момент снял технику, мгновенно возвращая свое сознание в родное тело. «Нет!» – успел лишь выкрикнуть Хинасита Коки, вновь овладевший своим телом, прежде чем его полностью поглотило яростное пламя. Бах! Оглушительный взрыв сотряс воздух. Взрывная печать, активированная прямо на теле, мгновенно оборвала жизнь Хинаситы Коки, а его безжизненное тело, словно рваный мешок, отбросило ударной волной. Шлеп! Глядя на изуродованные останки, упавшие у его ног, Икару подумал, что противнику действительно досталась ужасная судьба, его не только заставили напасть на собственного товарища, но и в последний момент принудили совершить самоубийство. Окажись Икару на его месте, он, вероятно, не обрел бы покоя даже после смерти. Впрочем, в чистых землях все мысли и чувства прекращаются, так что можно не беспокоиться, что погибший сойдет с ума от ярости в загробном мире. Покачав головой, Икару вернулся к реальности, отбросив бесполезные размышления, и бросил быстрый взгляд на джонина из клана Яманака, ранее дремавшего у стены. Как и ожидалось, тот уже пришел в себя. Поэтому Икару перестал обращать на него внимание и стремительно бросился к трем джонинам скрытого камня, опутанным извивающимися теневыми щупальцами.